Глава 6. Я заболеваю, а мама и бабушка ссорятся. В школе не происходило ничего интересного. Я так и не понял, зачем нужно было меня туда отдавать. Каждый день после уроков мама спрашивала: «Как дела?» «Нормально», — каждый раз отвечал я. «Что ты делал?» «Ничего особенного». «Ты с кем-то подружился?» «Со всеми». «Неужели ты не можешь мне что-нибудь рассказать?» «На самом деле я ни с кем не подружился. На перемене все сидели и играли в телефоны. Все, кроме меня, потому что мне мама купила кнопочную Nokia. Но у всех в классе смартфоны», — попробовал поскандалить я. «Не обязательно быть, как все», — отрезала мама. «Зато ты книжки читаешь и знаешь, какой длины кишечник, а они вряд ли. И где тут логика?» В общем, ходить в школу мне хотелось все меньше, поэтому каждое утро за завтраком я говорил, что плохо себя чувствую. Особенно в те дни, когда у нас была физкультура. Мама начинала волноваться. Она с тревогой смотрела на меня, щупала лоб и светила в горло фонариком телефона. Два раза она оставила меня дома. Еще два раза я позвонила в школу во время уроков, и прямо перед физрой меня забрала бабушка. Я был так рад, что забыл сделать вид, что мне плохо. Поэтому, когда я по-настоящему заболел, мне никто не поверил, и пришлось торчать в школе до конца уроков с температурой. Из школы меня забрала бабушка, потому что как раз в тот день мама была на работе. Бабушка отправила меня в постель и поставила у кровати огромную стеклянную банку с клюквенным морсом. «Надо пить и писать», — безапелляционно заявила она. «Но я не хочу пить». «Никаких не хочу». Морс оказался очень кислым, поэтому, сделав глоток, я тут же выплюнула его обратно. «Какая гадость!» «Так нельзя говорить про еду», — обиделась бабушка. «Давай посмотрим старые фотографии», — предложил я. «Прекрасная мысль», — обрадовалась бабушка, — «заодно померяем температуру». Она достала из картонного футляра старый градусник и начала трясти им с такой силой, как будто хотела, чтобы из него высыпались все цифры. «Бабушка, но ведь есть цифровые термометры. Такой термометр нужно просто к колбу поднести, он сразу запищит и покажет температуру». «Не верю я этим новым приспособлениям», — бабушка сунула градусник мне под мышку. «Ну что, посмотрим альбом?» «Возьми заодно те, которые стоят за стеклом». Бабушка достала толстый серый альбом и вытащила из-за стекла фотографии. Альбом начинался с настоящих древностей. На фотографиях застыли. Черно-белая дама в огромной шляпе. Семья с 10 детьми. Маленький мальчик на стуле. «Они все умерли?» — спросил я. «Да, Морковкин», — вздохнула бабушка. «Это мой дедушка», — показала она на мальчика на стуле. «Петр Федорович, царствие ему небесное, расстрелян в 38-м году». «На войне?» «Нет, Морковкин, война началась в 41-м, а деда расстреляли, как врага народа, в 38-м». Потому что он был из дворянской семьи, а брат его воевал на стороне белых во время гражданской. Я ничего не понял. Если коротко, то сначала в России правил царь. Потом случилась революция. Царя заставили оставить трон. Началась война. Красные были за революцию, а белые за царя. Выиграли красные. И белые в основном бежали за границу. А еще через какое-то время советская власть стала преследовать всех, кто казался ей опасен. И не просто преследовать, а убивать. «Вот и Петр Федорович!» Бабушка тяжело вздохнула и вытерла глаза. Я погладила ее по руке и вытащила из стопки бабушкину фотографию с зеркалом за спиной. «Ты тут совсем молодая». «Да, это 80-й год, Олимпиада». «А кто тебя сфотографировал?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «Не помню, уже давно это был Морковкин. Можно я возьму себе эту фотографию?» Бабушка помолчала. «Почему именно эту?» «Я могу тебе дать ту, где мама совсем маленькая. Смотри, какая она тут прелестная девчушка». «Ну ты тут такая красивая. Я повешу ее у себя над кроватью». «Ну хорошо, возьми. Пусть побудет у тебя. Но только на время. Я привыкла, что она всегда тут стоит». К тому моменту, как мама наконец пришла с работы, я успел выпить треть банки с морсом и пописать целых 3 раза. Мама потрогала мой лоб. Вроде не горячий. 37,9, скорбно сказала бабушка. «Ерунда. И ты потащишь ребенка с температурой на улицу? Нам идти-то всего ничего. Можно попить?» Мама взяла мой стакан с морсом и сделала глоток. «О, Господи, какая кислятина! Я же говорил! Может, сахару добавить?» — предложила мама. «Сахар — белая смерть!» Бабушка вызывающе скрестила руки на груди. «Мам, но он правда кислый. Он и должен быть кислым, иначе какой в нем толк? А какой в нем толк, если его никто не будет пить?» «Пока тебя не было, ребенок прекрасно все пил». Так они припирались еще некоторое время. В результате мы с мамой ушли, а бабушка обиделась. Но все-таки, когда мы уже были в дверях, она сунула мне конверт. «Пожалуйста, не потеряй ее, она мне очень дорога». «Что это, мам?» — спросила мама. «Спроси у Марка. В отличие от некоторых, он любит меня и хочет видеть почаще», — сказала бабушка дрожащим голосом и захлопнула дверь. Мама вопросительно на меня посмотрела. «Да просто я попросила у бабушки ее фотографию. Не переживай, вы скоро помиритесь». Но мама все равно расстроилась. Чтобы ее утешить, я предложил ей полежать вместе в моей кровати и посмотреть Gravity Falls. Так мы лежали до тех пор, пока за окном не стемнело и какой-то очередной поезд не уехал в сторону Уналашки.